Господин Хеймс, я слышал, вы ищете резака в нашем кольце. Лучше не лезьте, это мое дело. Марк Дайн, это ты? Со мной не надо шутить, со мной не надо ссориться, со мной надо дружить, потому что я гребаный гений! Ну, Самуил, что скажешь? Я думаю, я могу найти людей и материалы, чтобы воссоздать этот шприц. Милан кивнул и дал мне визитку. На ней значилось «Бюро похоронных услуг Самуила Збенского». Вот наш спец. Бывший оружейник, отличный механик. Звони ему, называй сумму, объем и место. От оружия мы не откажемся никогда. Ему можно верить? Он на вашей стороне? Да, один из самых надежных. Он с профилем с самого начала, не подставляя его под удар. Мы представители Государственной комиссии морали и права. У него есть деньги? Нет, у него есть кое-что лучше. Дай наглядел колбу и нежно и бережно спрятал ее под одежду. Уходим. От Мадьяра уже не будет толку никому. Сколько ты раскрыл преступлений? Не слышал ни об одном. Как так вышло, что у тебя получилось заняться сыскным делом? На кого ты работаешь на самом деле? Кто тебя покрывает? Интерлюдия 53. Чуть больше 2 лет назад. Горан Керчва с перебинтованной рукой и лбом лежал в дешевой многоместной палате одной из немногих государственных клиник Третьего Кольца. На удивление, кроме него, в помещении было лишь 2 смертельно больных. Они лежали в дальнем углу и изредка кашляли. Сам Горан выглядел напряженным. Платить за медпомощь после очередных побоев ему было нечем. Однако, бывая в подобном положении уже не первый раз, он пытался представить, сколько часов больничной работы ему, как студенту Гафихта, выставят в качестве счета. Дверь открылась, и в палату вошел невысокий худощавый пожилой столичник в халате. Это был знакомый врач, который уже не первый раз помогал Керчве залечить раны после побоев. Горан приподнялся на локте. «Сколько мне нужно будет отработать, господин врач?» Доктор подошел ближе и поглядел на пациента, почесав лысую голову. «По-хорошему, нам бы не помешал санитар на пару дней. Но это не суть. Нисколько!» Горан удивился. Он знал, что бесплатно в столице можно только умереть. «В смысле?» «За ваше лечение заплатили, господин Керчва». «Меня зовут 22-13-58». Горан насупился, а врач удивился. «Молодой человек, ну зачем вы так? До получения столичного имени вполне можно называться степным. Мы же не исполнители». «Ненавижу степь. Ненавижу все, что меня с ней связывает». «Ладно, как вам будет угодно, Гор... 22-13-58. Но это не суть». «Кто? Кто за меня заплатил?» «Я». И в дверной проем вошел одетый в дорогое тонкое серое пальто с черным воротником столичник. Его спина была прямой, словно струна, лицо бесстрастным, а волосы окрашены в золотистый цвет, словно в подражание древним. «Спасибо, доктор. Ваши услуги больше не требуются. И поздравляю с увольнением. Желаю успехов в частной практике». «Откуда вы?» «А, ладно, не мое дело. До свидания, Гор... 22-13-58, да. Вы были одним из моих самых запоминающихся и частых пациентов. Не знаю, найдите себе друга или телохранителя, что ли. Ладно, это не суть». Доктор вышел в коридор и, обратившись к кому-то за стеной... «О, бакалавр, вы уже тут? Пойдемте, голубчик». Скрылся. Богато одетый столичник подошел к ничего не понимающему Горану и сел на край его скрипучей старой койки. «Кто вы?» «Это не важно. Благодетель». И неизвестный гость протянул Горану бумагу о его выписке с погашением счета. «Чем я обязан?» «Мы внимательно изучили несколько ваших публикаций в частном академическом вестнике. Смелые и весьма спорные изыскания». Лицо Горана покрылось краской. «Я просто изучаю мир». Столичник вытащил фабричную сигарету и, не показывая разрешения, закурил ее, воспользовавшись дорогой зажигалкой. «Скажите, вы сами автор этих монографий? Или, как часто бывает в студенческой среде, позаимствовали их. Я сам. От и до. Столичник достал блокнот и сделал в нем пометку. Любопытно. Вы очень одарены. Сколько вы уже в столице? 5 лет. И так и не получили нормальное имя. Должен был получить его в академии, но не сложилось. Насколько нам известно, сейчас у вас проблемы в академии. Почему, господин 22-13-58? Мои изыскания сочли аморальными. Ха, какая нелепость. А профессор Хеймс, вы ведь учились и у него? Что вы о нем думаете? Светлый ум, но слишком скован условностями для настоящего ученого. Что ж, хорошо. Он закрыл блокнот и встал. Вы нам подходите. Вам? Кому вам? Это пока не важно. Мы хотим дать вам шанс, господин 22-13-58. Шанс раскрыть ваш потенциал. Мы предлагаем вам денежное довольствие. Небольшое, разумеется. А также столичное имя и собственное рабочее место. Довольно редкий шанс. От напряжения на лбу Горина Керчвы выступил пот. Он никогда бы не поверил, что такой шанс выпадет ему просто так. Но зачем? Затем, чтобы вы продолжали вашу работу. И поверьте, вам не стоит отказываться. Столичник вытащил из-под пальто пачку новых свежих документов и протянул Горину. Тот заметил на его пальце небольшой перстень с символом круга, с вписанным внутрь треугольником. Поздравляю, господин Дайн. Кто? Вы. С этого дня. Вас зовут Марк Дайн. И вы внутри. На этих непонятных словах человек коснулся пальцем своего перстня, а потом присел ближе, наклонился к уху Горина и долго что-то шептал. Лицо степняка менялось. Выражения благоговения, ужаса, восторга и любопытства сменяли друг друга. Наконец столичник отстранился, а Горин открыл новый свежий паспорт. Там красовалась надпись. Фенотип. Адаптированный степняк. Столичное имя. Дайн. Марк. Марк Дайн? Надо привыкнуть. Ну что, можем мы рассчитывать на вас, господин Дайн? Горящие глаза степняка не позволили бы ему соврать. Абсолютно. Я не подведу вас, господин... Но столичник в дорогом наряде не назвал своего имени. До свидания. Настоящее время. После того, как Марк Дайн закончил зашивать раны кувалды и оделся, чтобы уходить, его взгляд упал на один из ящиков с оружием. Кувалда, можно взять один из этих пистолетов? А ты себе пинцет не отстрелишь, доктор? Вместо ответа Дайн поглядел на кувалду тяжелым взглядом. Тот, будучи под обезболивающим, улыбнулся. Ну что ты глядишь на меня своими зелеными глазами? Ай, бери! Бери, мне не жалко! Дайн выбрал оружие под руку и спрятал под пальто, набрав горсть патронов. Куда я смогу добраться отсюда? Ну, почти куда угодно. Но если кому-нибудь расскажешь, зеленоглазая красавица, я тебя поем. Не беспокойся. Не снимай бинты, иначе останутся жуткие шрамы. А ты и так не идеал красоты. А вот одна барышня так не считала. Дайн протянул кувалде руку, и тот ответил крепким рукопожатием. Затем здоровяк показал ему другой выход в конце бункера, и доктор-детектив вышел в темные тоннели. Путь его лежал назад, на потерянные улицы. Туда, где он оставил две самые важные вещи в его жизни. Руки вверх! Не двигаться, Самуил! Без шуток! Дайн стоял в дверях бюро похоронных услуг Самуила Збенского. Большое помещение было завалено пустыми урнами для праха разных форм и размеров, рекламными плакатами, призывающими пользоваться услугами конторы, и дорогими парковыми дендрокапсулами, в которые состоятельные люди могли поместить тело погибшего родственника, чтобы в одном из немногих парков он мог стать основой для растущего дерева. В дальнем конце зала, среди всего этого погребального хлама, у массивного верстака стоял сам Самуил Збенский, пожилой одноногий механик сети профиля в черном фартуке. Где младенец и где наброски шприца, что стилет вам выдал? А, господин Дайн! Самуил обернулся, и поглядел на степняка. С наступающим вас! Если ты думаешь, инженер, что я не выстрелю, придумай причину, шестерка профиля. Самуил медленно поднял руки и отошел от верстака, указывая на чертеж и почти собранный шприц изымателей. Чертеж здесь, и я примерно понял схему. Сложный механизм, без биохимика не разобраться. Собрана лишь заготовка. А затем он шагнул в сторону Дайна. Тот запер дверь и, не опуская пистолет, подошел ближе. А насчет того, почему вы не выстрелите? Мы внутри. Да, и выстрела в вашем похоронном бюро никто не услышит. Нет, господин 22-13-58. Я Марк... Что? Дайн замер и побледнел. Мы с вами внутри. И Самуил вытащил что-то из внутреннего кармана, надевая на палец. Это оказался перстень, золотой, с символом треугольника, вписанного в круг. Проклятие. Что здесь происходит? Механик, явно довольный эффектом, уселся на одну из дендрокапсул. Мы немного взволнованы, господин Дайн. Нам кажется, что вы пытались подстроить свою смерть, чтобы уйти из нашего поля зрения. Но ведь это же не так? Дайн опустил оружие и растерянно глядел на механика. На меня напали. Убили напарника. Но почему вы пошли к профилю? Я шел в свое тайное убежище. Стилет нашел меня по пути. У меня не было выбора. Я адаптировался к ситуации. Как всегда, господин Дайн. Как всегда. На этих словах доктор-детектив словно очнулся и снова направил пистолет в грудь Самуила. Где ребенок, которого я принес? Он, к несчастью, еще у банды крановщиков. Я не смог бы его забрать. Может быть, вы опустите оружие, и мы поговорим? Но доктор-детектив уверенно сжимал пистолет. Дайн, без нас вы никто. Мы сделали вас человеком. Ваше будущее – это вопрос нашей воли. Бдитель этого кольца высоко отзывается о ваших научных достижениях. Поймите, если вы внутри, выйти уже невозможно. Не совершайте глупости, которая будет стоить вам жизни. Дайн помолчал, а затем все же убрал оружие в карман. Хорошо, я не отказываюсь от работы, но для моих изысканий нам нужно вернуть ребенка и доделать шприц. Со шприцем все сложно и просто одновременно. Работа механика уже завершена, а вот много работы биохимика еще предстоит сделать. Возможно, вы справитесь. А насчет ребенка, я могу уточнить, где он сейчас. Стилет уже вернулся? Нет, думаю, он еще наверху. Хорошо. Самуил вернулся к верстаку и поднял трубку от Акустона. Сам аппарат был разобран, и из него торчали какие-то провода. Взяв два оголенных конца, он быстро пощелкал ими, создавая еле заметную искру, и из трубки послышался голос. Алло, это Самуил. Доброе утро, Самуил. Есть некоторые подвижки в работе по заказу профиля с ребенком. Рядом слышать, а что конкретно? Стилет спрашивает, где малыш сейчас? Его перевезли на штаб. Спасибо. До связи. Он положил трубку обратно на стол. Он в главном убежище крановщиков. На судне вольные огончие. Дайн уселся на стул. Он мало знал об этом заброшенном корабле, стоящем на седьмом ярусе. Кроме того, что даже для хорошего отряда исполнителей это была неприступная крепость. Скоро начнется восстание. Нет, это вряд ли. Видите ли, я весьма долго ввинчивался в ряды мятежников под этим прикрытием. Теперь же, на правах самого лучшего механика, заведую всем по части оружия у повстанцев. И этим утром те... Кому надо, уже узнали, где это оружие спрятано. А какой мятеж без оружия? Зачем это вам нужно? Затем, что нам не нужно восстание. Сейчас. Вы предатель, Самуил. Нет, я диверсант. Это куда благороднее. На этих словах Самуил вытащил из кармана ключ и вставил его в еле заметную дыру в полу. Сегмент пола отъехал в сторону, а за ним показался большой подвал. А теперь позвольте я ненадолго помещу вас сюда, пока компетентные люди не позаботятся о вашей безопасности и продолжении ваших исследований. Вы хотите меня запереть? Для вашей же безопасности. Дайн встал и поглядел вниз. Вид у него был раздавленный и забитый. Ладно, но сначала мне нужно сделать инъекцию. Ну, простые уколы я делать умею. Нет, в мозг. В определенный участок. Он вытащил из кармана и поднял перед собой колбу. Ту самую, что забрал у Мадьяра, с темной, почти черной жидкостью. Самуил поглядел на нее и помотал головой. Боюсь, я вам не помогу. Не в моих навыках. Хорошо. И Дайн вытащил пистолет. Тело Самуила упало на пол, и доктор-детектив пинком отправил его в подвал. Затем он вытащил ключ, и люк в полу закрылся. Никто никогда не будет командовать мной. После этого он забрал свой чертеж и с благоговением в глазах поднял с верстака незаконченный шприц изымателей. Полюбовавшись им с минуту, он зажег свет над верстаком поярче, обыскал все бюро в поисках каких-то химикатов, ремней и лекарств и уселся на стуле, надежно привязав себя по рукам и ногам, чтобы избежать возможных конвульсий. А затем, выпив каких-то таблеток, единственной не связанной левой рукой поднял колбу и сам, без чьей-либо помощи, ввел иглу в собственный глаз.